вдовушка. Дама явно озабоченная лишь тем, чтобы найти себе побыстрее достойную пару. Ее сын... А что малому явно нечего делать, почему бы и нет? Сухоносов. Этот так поспешил найти виноватого и так быстро нашел. Ах да, наш пойманный вурдалак. Неизвестно, сколько бы Иван ломал таким образом голову, но вдруг в комнату почти вбежал Егорка. Его так и распирало желание донести поскорее новость, однако он выдержал паузу. «Ну что еще?» — со вздохом спросил Самойлов. Если не спросить, Егор так и будет стоять с загадочным лицом сфинкса. И так картинка не складывается, а тут еще... Иван откинулся на спинку кресла в ожидании ответа. «Эх, ваша милость!» — начал Егор. «Я все про того мужика пойманного. Крестьяне говорят, не он это». «Не он? Ну да, Емельяном его кличут». Так вот, когда первая девица пропала, он в горячке лежал у Просковьи, одинокой старухи, что на краю деревни живет. Хворый он тогда был. Умом-то давно тронулся, после пожара, как семья его сгорела. Тогда на болото и сбег. Приходит только к Просковье, когда надобность какая. А еще говорят, ваше благородие... Тут Егор сделал многозначительную паузу, чтобы доклад его должный эффект произвел, а не был воспринят как сплетни дворовые. Но пауза оказалась великовата, а потому Иван в сердцах прикрикнул: «Не тяни! Больно он на графа покойного, супруга соседки вашей, похож!» — поспешил объявить Егорка. Иван аж с кресла вскочил. «На кого?» «На графа!» — пояснил Егорка и для пущей важности добавил. «Покойного!» Потом помолчал, словно сличая в уме черты лица графа и пойманного вурдалака, и согласно кивнул. «Похож. Очень». «Ну что с ним делать?» — подумал с досадой Иван. «Ведь графа он ни разу в жизни не видел, а такое говорит». «Да с уверенностью в голосе, которую и сомнению не подвергнешь. И за что его только Ушаков ценит? А может, и прав Шельмец?» Сердце Вани тоже подсказывало, что с мужиком все не так просто. Что-то не вязался его дикий облик с преступлением. Та первая девчушка, что на телеге, не была истерзана или избита. Лишь аккуратные ранки на руках. Но только кому, как не тронувшемуся умом, могло понадобиться красть девиц и убивать их таким жутким образом? Глава 6. О женском взгляде и перстне графа Орлова. Самойлову не терпелось кое-что прояснить для себя, и приглашение Марии Карловны было в этом деле как нельзя кстати. Он поспешно собрался и подъехал к соседскому дому как раз в тот послеполуденный час, когда здесь было принято подавать к чаю. Рослый Мефодий доложил: «Господин Самойлов!» и принял у гостя плащ и шпагу. Иван вошел в залу следом за лакеем и увидел, что вдова не скучает в одиночестве. Доктор уже составил ей компанию. По их оживленным лицам он понял, что прерванный его появлением разговор горячо интересовал обоих собеседников. От взгляда Самойлова также не ускользнуло, что хозяйка обрадовалась долгожданному визиту. «Я смотрю, вы целый день сегодня провели в поисках», — приветствовала Мария Карловна гостя и указала ему на кресло у камина. «Да, сударыня». «Абсолютно напуганный ребенок», — продолжал доктор начатую мысль. «Она и тогда шарахалась от всех, как волчонок». Вдова отпила из бокала и резюмировала. «Не мудрено, что она от ужасу сбежала из дому. Значит, вы так и не нашли бедное дитя?» — поинтересовалась она у Самойлова. «Нет, сударыня, хотя сомневаюсь, что она убежала сама». Вдова вскинула брови и взглянула на доктора. Андрей Александрович буквально озвучил ее удивление. «Вы что, серьезно думаете, что ее выкрали? Но кто? Этот бродяга?» Самойлов и сам дорогой размышлял, кто мог быть причастен к похищению сестер. Но в словах доктора ему послышалось нечто странное, как будто Андрей Александрович желал кого-то защитить. Но Иван и сам пока не знал, на какую персону возложить тяжесть вины. А потому ему показалось, что Волков слишком спешит с выводами. —